Глава 12. Чтоб тебе пусто было. Ругаюсь на себя, паркуя машину у бара непривычно для меня рано. Прохожу мимо охраны, провожающей меня удивленными взглядами. Мимо редких еще посетителей. Завсегдатаи бара узнают. Протягивают руки для рукопожатия. Взлетаю по лестнице. Чувствую себя неловко, потому что вызываю у всех сотрудников недоумение. Обычно я появляюсь к разгару вечера. Боссу не обязательно постоянно находиться в баре. Есть заместители, начальники смен, администраторы. Даже такое большое заведение, как наше, работает как часы по давно заведенному распорядку. А тут я неожиданно появляюсь собственной персоной. Естественно, у всех одни вопросы в головах и на языках. И все сестрица моей невесты виновата. Ничего не могу с собой поделать. После тех неприятностей, что она мне устроила, собачьим нутром чувствую, должен быть постоянно рядом, чтобы предотвращать новые проблемы. «Вы сегодня рано, Андрей Николаевич?» Ниночка поднимает брови, но торопится за мной в кабинет. «Почему? Я всегда так...» Снимаю пальто, вешаю на плечики. Секретарша уносит его в соседнюю комнату, где я иногда отдыхаю. «На 3 часа раньше!» «Твою ж мать!» Вырывается внутренний стон, но вслух небрежно спрашиваю. «Правда?» «Да-да». «Как-то новенькая». Перевожу разговор на Соню. «Ирина Викторовна говорит, что старается», — докладывает секретарша. «С посетителями не воюет?» «Она работает в среднюю смену, когда народа еще мало». «Хорошо, сделай мне чашку кофе». Выпроваживаю Нину и с тоской смотрю на стол. На нем ровными стопками лежат скоросшиватели. Секретарша обычно раскладывает материалы по разноцветным папкам. В зеленых хранятся заявления и рапорты. В синих – документы на рассмотрение. Там идеи, предложения, наброски. В черных – договора и контракты на подпись. А в красных – срочные бумаги. Придвигаю к себе сначала красную папку. Она пламенем алеет в глазах. Открываю, но ничего не вижу. Буквы расплываются безобразными кляксами. Ставлю подпись наугад, не попадая в строчки. А все мысли о хулиганке, орудующей сейчас шваброй где-то внизу, наверняка по ногам посетителей. В результате в сердцах отодвигаю папки и вскакиваю. В дверях сталкиваюсь с Ниной, у нее на подносе дымящийся кофе. Выхватываю чашку и иду по коридору. Взгляд секретарши вот-вот пробуравит мне спину. «Что делаю? Зачем?» Удивляюсь себе и сам же поправляю. «Инспекция рабочей зоны. Обязанность босса». Соню замечаю сразу и замираю, прячась за колонной. Она стоит у барной стойки и что-то вытирает. Рядом с ней сидят посетители, но девушка сосредоточена на работе. «Умница!» — хвалю ее про себя. «Продолжай в том же духе». Прихлебываю кофе и невольно любуюсь свояченицей. Сейчас на ней униформа, розовые волосы спрятаны под косынку. Лицо чистое, светлое, без макияжа. Она выглядит обычной студенткой на подработке. Без перышек торчком и боевого черного раскраса, Соня хорошенькая девушка, высокая, тоненькая, ладно скроенная природой. Я невольно прикидываю, можно ли ее талию обхватить ладонями, и вздрагиваю от собственных идей. Наваждение какое-то. Совсем спятил. Ругаю себя, разворачиваюсь, чтобы пойти в кабинет. Поглазел и хватит, как боковым зрением цепляю движение. Один из посетителей смачно, с оттяжкой, хлопает Соню по попе. Адреналин мощной волной бьет в голову, даже в глазах темнеет. Я бросаю чашку, слышу тонкий звон бьющегося фаянса, но не оглядываясь, несусь к лестнице. Слетаю вниз разъяренным коршуном и застываю на месте. Соня улыбается во весь рот и что-то говорит Задире. Тот отвечает со смешком, но видно, что он смущен. Миг, и посетитель бросает деньги на барную стойку и уходит. Чувствую себя полным дураком. Чего взбеленился? Расправляю плечи и зову Соню. Подойди. Она оглядывается, спешит ко мне и тянет за собой тележку с ведром и шваброй. Слушаю, босс. Я наверху чашку разбил. Можешь убрать осколки? Конечно, босс. Ее тон подчеркнуто вежлив. Она строит между нами стену. Что ж, это разумно. Соня смотрит на тележку, на меня. Я не трогаюсь с места. Неужели думает, что босс будет таскать за ней грязные тряпки? Тогда она хватает веник и совок и идет вперед. Я наблюдаю за уборкой и ловлю себя на мысли, что нервничаю и дергаюсь на каждое ее движение. А вдруг порежется? Свое состояние приводит в такой ужас, что скрываюсь за дверью кабинета до конца вечера. И так целую неделю. Ненавижу себя, проклинаю, но ничего не могу поделать с беспокойством, поселившимся в душе с появлением свояченицы. В субботу возвращается прежняя Соня. Я опять стою на площадке второго этажа в тени колонны и наблюдаю, как она с подружкой входит в зал. Образ рок-дивы при полном параде. На длинные ноги оглядываются все мужики, а у меня в душе рождается зверь. Маленький такой, еще смирный, но уже покусывает изредка, требует внимания. «И чего вырядилась?» Появляется мысль, что я скажу ее матери, если опять попадет в передрягу. Хотя сомневаюсь, что мать знает о приключениях шальной дочери. Быстро иду в кабинет, просматриваю карту гостей и вызываю Ирину Викторовну. «Посадите девушек за этот столик». Подаю ей листок с номером. «Но...» — теряется та. «Мы никогда своим сотрудникам...» «Пожалуйста, скажите, что бронь сняли перед вечером». Ирина Викторовна бросает на меня понимающий взгляд. Я смотрю сурово. Злой босс на минималках. А в душе зверек уже разошелся. Требует, чтобы я глаз не сводил с ходячей проблемы Сони. «Костян, звоню начальнику охраны. Можешь на меня перевести камеры зала? Что-то надвигается?» «Не знаю. Предчувствие какое-то нехорошее. Все-таки неделю бар почти не работал. Новая группа, ожидается много народа. Чувствую, что объяснение смешное. Но Костян свой в доску парень. Даже если и заподозрит что-то, ничего не скажет». «Не могу, Андрей. Технически сложновато. Я сам буду настороже. Но успокоиться никак не могу. И стоять на боевом посту тоже. Сотрудники еще решат, что я им не доверяю. Так и сижу истуканом в кабинете, каждые 5 минут поглядывая на часы. От напряжения то кофе себе потребую, то полезу смотреть графики на бирже. Но все зря, мысли не о том, а тревога в груди все растет. Звонит Света. Кручу мобильник в пальцах, но отвечать не хочется. Опять станет ныть и страдать, что уделяю ей мало внимания. Черт, какие же сестры разные! Одна кисейная барышня, нежная фиалка, тепличный цветок, а другая — сорняк, чертополох, яркий и красивый, но покрытый колючками. С одной жизнь тихая гавань, а с другой бурный шторм. Но почему-то мое желание пристать к спокойному берегу потихоньку исчезает. Нет, не бывать этому. Не позволю какой-то невоспитанной девчонке изменить мои планы. Идея рождается в голове внезапно. А что, если одним ударом перерубить этот гордиев узел? «Нина, зайди ко мне». Приказываю по интеркому. «Что-то случилось?» Секретарша стоит уже в пальто. Ее рабочий день закончился. Отчего-то чувствую неловкость. Нина не обязана приходить по субботам. но обстоятельства последних дней и ее заставили работать сверхурочно. «Нина, у меня к тебе просьба». «Говорите», — улыбается она. «Найди мне отель в Париже на пару дней». «Хорошо». «Нет, погоди. На недельку». Нина вскидывает брови и осторожно спрашивает. «Номер на одного?» «На двоих», — говорю решительно. «Нужно на корню задушить симпатию к сестре моей невесты». «Да, так будет лучше. Решаю про себя. Надо переключиться. Со Светой отношения встряхну. И о Соне забуду». Только Нина выходит, как звонит встревоженный Костя. «Андрей, у нас скандал. Я даже встряхиваюсь. Вот оно, то, чего я ждал целую неделю. Ни на секунду не сомневаюсь, что новая история связана с Соней. Не зря я всю неделю нервничал». И точно. Через несколько минут растрепанную и красную от злости свояченицу приводят в кабинет. Я с трудом подавляю глухое раздражение, которое поднимается в груди. Не заслуживает моего внимания и времени эта безбашенная девица. Не заслуживает. Неприятности просто липнут к ней, как мухи на мед. И хотя я не слишком верю в то, что браслет украла Соня, злюсь именно на нее. А может, на себя? За то, что в последние дни все мысли об этой дрянной девчонке. Дьявольщина. Ведьма. Смотрю на Соню и скреплю зубами. Хочется выгнать всех из кабинета. Перекинуть девчонку через колено и оттянуть хорошенько. Ладонью или ремнем, чтобы знала. А воображение уже рисует другую картинку. Сводит с ума, и тело напрягается. Невольно реагирует на созданный образ. О боги! Какая чертовщина лезет в голову! Резко вскакиваю, глубоко вдыхаю, и мозги проясняются. На душу ложится покой. Все, кризис миновал, можно жить дальше. Чтобы Соня больше ничего не натворила, сам везу девушек домой. Они болтают на заднем сиденье, но я не прислушиваюсь. Иногда бросаю взгляд в зеркало. Вижу расстроенную физиономию будущей свояченицы и улыбаюсь. Подружки вылетают из машины, будто за ними гонятся дикие звери. Соня даже приплясывает. Хочется ее поддразнить, но звонит телефон. И я отвлекаюсь, бросаю взгляд на экран. Пашка. А этому что надо? И опять в груди начинается движение. Открываю бардачок, вытаскиваю салфетки, смотрю на них и швыряю обратно. Выхожу на улицу, два шага от машины, два обратно. Экран Сониного телефона вновь светится, вижу через стекло. Я этому Пашке башку оторву и собакам выброшу. Свербит в голове, мало ему предательства. С трудом подавляю раздражение, и когда Соня возвращается, даже пытаюсь шутить и улыбаться. «За вами должок?» — вдруг заявляет она. «Еще чего?» — хочется ответить мне, но молчу, жду, что скажет. Но Соня убегает, оставив меня в полном недоумении. Что это сейчас было? Она со мной заигрывает? Тоже мне нашла ровесника. Я взрослый мужик, на желание не ведусь. Выезжаю со двора. А в голове так и свербит. Интересно, какое у нее желание? Надеюсь, голышом по садовой расхаживать не заставит? Нет, отбрасываю сразу глупую идею. Она не дура, позорить жениха сестры точно не будет. Тогда что? Этот вопрос не дает покоя. Несколько раз набираю Сонин номер, пишу СМС. Она не отвечает. Зато утром звонит Нина. «Андрей Николаевич, у вас вылет сегодня в 14:00». «Отлично. Я потираю ладони. То, что надо. Проведу прекрасное время с Сиси. И забуду о занозе в сердце Сони. А она словно чувствует что-то. Вдруг объявляется. Такая довольная и радостная. Обломала мужика, заставила потомиться. Нет уж, выкуси, дорогая, я занят. С нескрываемым наслаждением отказываю ей. Пусть покрутится, будет ей наука. Думала я, сломанным стеблем свалюсь к ее ногам. Не выйдет, дорогая, не на того напала. Кидаю необходимые вещи в сумку. Звоню Свете и слышу столько радости в голосе невесты, что понимаю, принял правильное решение. Мы встречаемся в аэропорту. Сиси порхает, как бабочка, и благоухает, как целый куст камелии. Немного сладкий аромат меня раздражает. Замечаю, что стараюсь глубоко не вдыхать, но настроение это не портит. «Купим тебе новые духи», — заявляю в самолете. «Почему?» — мило надувает губки Сиси. «Мне эти нравятся». «А мне нет», — так и тянет сказать, но говорю другое. «Дорогая, нужно попробовать и другие ароматы. Есть новая коллекция. Мы же будем в Париже. Первые 2 дня много ходим пешком. Я тяну Свету на экскурсии. Она тащит меня на Елисейские поля в брендовые магазины. Мне хочется поглазеть на рождественскую иллюминацию, которая зажигается на улицах в конце ноября. А Светлане интересны наряды. Она заставляет меня часами сидеть у примерочных и оценивать ее в разной одежде. Тоска смертельная. Причем раньше меня такое времяпрепровождение не раздражало. Но сейчас тоска. Смотрю на экран телефона. В эти дни не выпускаю его из рук. Позвонит или не позвонит? Наверняка в шоке и обиделась. Я же не сказал ей, что улетаю в Париж со Светланой. Может, самому позвонить? Но как объяснить Сиси, почему я разговариваю с ее сестрой? Наконец, не выдерживаю, набираю номер Костяна. Как там в баре? Спрашиваю, а сердце бешено колотится. Все спокойно. Неужели? Да, правда... Вот оно. Горло стягивает спазмом от волнения. Нужно лететь в Россию. Без меня никак не обойдутся. Вскакиваю, с придыханием выжимаю из себя. Скандал? Что случилось? Нет, в этом плане все окей. Просто Соня с Павлом поссорились. Друг на друга бросаются. Опять Соня? Опять. Босс, ты надолго ее в уборщице определил? Не работница, а катастрофа в юбке. Подвыпившие мужики так и липнут. Предлагаешь убрать ее из зала? Ну, или хотя бы спрятать за барную стойку. Там не достанут. Дело, говоришь. Действуй. Приказ понял. Смеется Костян. Андрюха, ты, надеюсь, не забыл, что у бара скоро годовщина? Годовщина... Хлопаю себя по лбу. Точно, пусть Нина займется. Гостей ожидается много. Вот и Соня тут пригодится. 5 лет не шутки. Отметить надо серьезно. В голове уже крутятся идеи. А если сделать тематическое пати с заездом на мотоциклах, батлом на гитарах, квестами? Можно отлично встряхнуть заведение. Или другое. Котик. Сзади незаметно подкрадывается Сиси. «Что ты там бормочешь? Сам с собой разговариваешь?» «Дорогая, мы возвращаемся. Собирайся».